Антарктида. Самый далекий и труднодоступный для изучения континент. Какие тайны скрываются в его ледяном панцире? В 1977 году советская научно-исследовательская экспедиция проводила глубинные бурения ледника Антарктиды. Впервые были взяты образцы глубоководного льда южного материка планеты. Ископаемый лед доставили в Ленинградский институт Арктики и Антарктики. В одном из кусочков льда ученые обнаружили деревянную щепку. С помощью радиоуглеродного анализа был определен ее возраст и время образования этой части антарктического ледника. Щепка вмерзла в лед 20 тысяч лет назад. Микробиологи продолжили изучение ледяных образцов. Результаты оказались шокирующими. В одной из проб были найдены несколько странных нитей золотистого оттенка толщиной с человеческий волос. При стократном увеличении исследователи определили – это куски металлической проволоки. Причем все одинаковой длины – около 2 сантиметра. Как будто нарезанные специально. Самое странное – торцы проволоки были абсолютно ровные. Но при малейшем сдавливании пинцетом на волосках оставались вмятины. Каким инструментом была так аккуратно разрезана мягкая проволока – непонятно. Для определения химического состава проволоки ее образцы отправили в Институт кристаллографии Академии наук СССР. Специалисты провели анализы и признали – это сплав золота и серебра. Более того, исследователи пришли к однозначному выводу – удивительная находка – рукотворный предмет. По утверждению ученых, в те далекие времена на нашей планете технологии для столь тонкой работы – не существовало. Кроме того, до сих пор непонятно предназначение золотой проволоки. Стоит надеяться, что дальнейшие исследования Антарктиды помогут найти объяснение этой невероятной находке. Но пока самый загадочный континент планеты продолжает хранить свои тайны. Тайное и неизведанное.